Глава 16. Дочь огня. Посреди всех праздников и визитов у нас совсем не было времени поговорить с сыном о его посвящении в волхвы, и мы с Демидом очень хотели это исправить. На следующий день, когда Цветана отослала от себя почти всех охранников и сидела одна на берегу ручья, отдавая текучей воде напряжение последних лун, Рада со Светозаром в сопровождении других детей гуляли по другому берегу ручья, радуясь возможности побыть всем вместе вдали от посторонних глаз. Мы же с Демидом отправились в домик бабушки, чтобы поговорить с Милославом. Судя по его резкому взрослению, было понятно, что сыну есть что нам рассказать. Когда мы с Демидом подошли к лесной поляне, новый хозяин домика уже ждал нас. Он сидел у разведенного в центре костра, и я вспомнила, как бабушка также встречала меня, когда надо было проводить ритуал или напитаться силой. Сердце мое защемило от воспоминаний, а сын в это время приветственно поднялся нам навстречу. «Я знал, что вы сегодня придете», — сказал он. «С момента твоего возвращения нам не терпится услышать рассказ о посвящении», — ответила я, обнимая его. «Я узнал много нового о семьях Перуна», — улыбнулся Милослав. Мы с Демидом изумленно посмотрели на него. «Разве посвящение в волхвы не заключается в испытании, которое дают боги?» — уточнил мой муж. «Как оно может быть связано с семьями воинов?» «Испытания бывают разными», — ответил сын. «Когда мы с потворниками только приступили к обучению, Ведмурт сказал нам, что каждый получит задание по силам и разумению, и оно не обязательно будет связано со светом и тьмой или с преодолением. Может быть, все что угодно». «И что же выпало тебе?» — с возрастающим интересом спросила я. Сын загадочно посмотрел на меня и начал свой рассказ. «Когда мы выдвинулись к Светлому морю, я только отошел от волховской болезни, которая настигает каждого потворника перед посвящением, и идти мне было тяжело. Ноша тянула плечи, а ноги еле передвигались. Но чем ближе мы подходили к месту назначения, тем лучше я себя чувствовал. Тело становилось невесомым, будто летело над землей, так легки были мои шаги. И все мои спутники чувствовали тоже. Ведмурт объяснил это тем, что берега Светлого моря особые, по ним часто бродят сами боги, проходя сквозь границы миров, и весь воздух пропитан их благостью. А еще существует легенда, что в этом краю был город наших великих предков, от которых перешла к нам сила Перуна. Мы с Демидом расположились около костра и внимательно слушали Милослава. Его слова рисовали перед нашими глазами яркие картины произошедшего. «В один из дней я спас птенца, выпавшего из гнезда», — продолжал наш сын. «Это был маленький вороненок. Дед велел беречь его и сказал, что мы с птицей теперь связаны. Придет время, и он спасет меня. А пока мы должны учиться и привыкать друг к другу». Мы провели много времени у прохладных вод Светлого моря, изучая законы богов и слушая рассказы Ведмурда о них. И однажды меня неистово потянуло к каменным лабиринтам, расположенным неподалеку от нашего лагеря. Вход в них преграждали большие валуны. И хотя между ними был проход, не каждый мог зайти в него. Между камнями проходила невидимая стена, которая открывалась лишь перед тем, кого лабиринт был готов пустить внутрь, согласно воле богов. Я часто ходил мимо них, но каждый раз чувствовал, что проход еще закрыт для меня, а в тот день камни сами позвали меня, и когда я подошел ближе, стены между нами не ощущалось, и я легко зашел внутрь. Крон полетел со мной. Я знал, что для воронов не существует магических преград. Сразу за входом тропа, на которой я оказался, резко поворачивала направо. Я знал, что проходы внутри лабиринта представляют собой изогнутые дуги, по которым сначала идешь к востоку, потом на запад и постоянно заворачиваешь по кругу. В конце концов полностью теряешь ориентацию в пространстве, и внешний мир перестает существовать. Мне казалось, будто солнце начало обратный отсчет, и сколько их минуло, неизвестно. Но в конце концов я начал ощущать, что земля под ногами становится вязкой, как будто не земля это, а вода. И я тону в ней, зарываясь все глубже и глубже. Сначала я испугался, но ноги уверенно несли меня вперед, ведь где-то внизу еще оставался упор твердой земли. Ворон бесстрашно сидел на моем плече, лишь сильно вцепился когтями в мою одежду. А потом меня накрыло с головой. Я не мог дышать, лишь темнота была со всех сторон. Шаг, еще шаг. Кромешная тьма и тишина терзали меня. Вдруг мне в лицо ударил яркий свет, и я очутился на скалистом берегу. Передо мной были бурные воды моря, в котором я узнал то, с берегов которого зашел в лабиринт. Только все вокруг было немного иначе. Рядом с волнами стояло несколько высоких мужей. Они были статны, широкоплечи и могучи, а взгляд их таков, что не укрыться от него и не спрятаться. Понял я, что сами боги спустились в явь. «Отец наш род победил змея», — молвил один из них, — «избавил наши миры от хаоса, даровал нам и людям порядок. Но не проходит и луны, чтобы не пытались змей или его приспешники замутить сознание селян, обратить их души к тьме. И не всегда боги оказываются рядом, чтобы помочь им. Надо сделать так, чтобы люди сами могли за себя постоять и уничтожить нечисть от змея ползущую». «Что ты предлагаешь?» — спросил другой. «Наделить их огнем, коим выжигаю я приспешников тьмы», — был ответ. «Пусть люди несут в себе его искру, и им очищают явь». «Хорошо», — согласился третий, на чьих руках были золотые рукавицы. «Делай, как знаешь». И в следующее мгновение перед лицом богов оказались лучшие мужи Северного края. Они в пояс поклонились величественным наставникам и приняли от Перуна дар огня. Каждому из стоящих перед собой громовержец повязал особый пояс, что давал силу огромную и умение насылать пламя на супостата. «Пусть мой огонь навеки остается в ваших родах», — сказал даритель, — «и передается от отца к сыну. Будет в ваших семьях много сыновей, чтобы несли они огонь по холодной северной земле и согревали ее своими сердцами, к свету обращенными, против тьмы нацеленных». С благодарностью приняли мужи дар Перуна. Пояса эти постоянно на себе носили, снимая лишь в опочивальне да в бане. И все было, как сказал Бог, рождались в их семьях одни мальчики, и несли они в себе огонь. А девочки, что редко, но появлялись в родах этих воинов, этого дара не имели. Так прошло несколько веков. Огненные пояса давно износились и распались на мелкие лоскутки, но вместо них внутри каждого рожденного в семье Перуна мальчика зажигался свой внутренний пояс, который пробуждали лишь после прохождения их свадебного обряда. Ведь изначально пояса получили семейные мужи. Так прошли века, начали забывать люди, зачем им был дан дар. Перестали пользоваться против приспешников Нави. На борьбу с ними отправляли волхвов, сами же в битвах людских свои умения применяли. Смотрели на это боги, качали головами от того, что самое главное в даре Перуна было забыто. Но поскольку его воины сражались на стороне света и несправедливости в своих стремлениях не допускали, то дар у них не забирали, пока не случилось одно происшествие. Селения тогда жили обособленно друг от друга, княжеская власть еще не объединила их, но вскоре поняли, что женить меж собой надо молодцев и девиц из разных земель, чтобы иметь здоровых детей. И так обрастали люди родством, объединяли территории и выбирали общих старейшин. В конце концов, образовались крупные общины, обладающие хорошими угодьями, лесами, богатыми дичью, полями, расположенными на солнечных возвышенностях, и стали они гонять со своих земель тех, кто посягал на их богатство. Так и начались распри между людьми. А воины Перуна, рассеянные по всем северным землям, оказались среди враждующих. Некогда близкие друг другу по духу и целям стояли воины огня по разные стороны поля, готовясь к битвам. С грустью взирали на это боги, но род наказал им не вмешиваться. «Должно у людей проснуться собственное разумение», — сказал он, — «чтобы поняли они, что нельзя идти против родной крови». Звенели битвы, земли переходили из рук в руки, то одна община возьмет верх, то другая. А урожай за те солнца вызреть не успевал, затоптанный конями и воинами. Звери в лесу убегали подальше от лязга оружия и зарева костров, а оставшиеся не успевали выводить потомство, как уничтожались охотниками для прокорма воинов. Дети малые оставались без крова, спаленного пожарами. Мужчин, способных держать оружие, становилось все меньше, и многие селения, когда их мужи уходили на сражение с неприятелем, были беззащитны. Лишь женщины и дети оставались в них. Этим пользовались налетчики из других мест. В один из дней, в крайнем селении, когда все мужчины были на поле брани, была женщина из рода воинов, дома одна с детьми малыми. Молилась она неистово богам, чтобы вернулись ее муж и братья живыми и здоровыми, и, как ответ на свои слова, услышала она шум во дворе и топот копыт. Но вместо радости сердце ее тревожно затрепетало. Не было лошадей в их дворе, значит, чужаки прискакали. Завела она тогда детей за шторку, чтобы от глаз чужих спрятать, и наказала сидеть тихо и не выглядывать, а сама к печи повернулась, будто одна в доме находится. В этот момент распахнулась дверь, ворвались к ней незваные гости. «Что, хозяйка, гостей не встречаешь?» — спросил один из вошедших. «Так не звала», — чуть дрогнувшим голосом ответила женщина. «Вижу, не рада ты нам», — продолжал незнакомец, стряхивая дорожную грязь со своих сапог на чистые полы. «А я такого не люблю. Ты должна в пояс кланяться, да о милости просить». Тогда, может, и не трону тебя, а лишь запасы возьму, да поем сытно того, что ты наготовила. — Нет запасов, — проговорила хозяйка. — Сами впроголодь живем. Все поля в это солнце лошадьми затоптаны, зерно вызреть не успело, полегли колосья в грязи. — Врешь, — покачал головой незнакомец. — В прошлое солнце ваша община собрала хороший урожай, да еще и у соседей отняли. Приходили те к нам, жаловались, помощи просили. Да только кто слабому помогает? Прогнали мы их, а сами к вам за добычей пришли. «Хватит болтать!» — одернул его вошедший следом. «Тащи ее на лавку, а я пока погреб проверю». Мужчина, стоявший рядом с молодой женщиной, схватил ее за косу, пытаясь пригнуть, а другой стал откидывать половицы, что лежали на полу, ища погреб. Сдвинул он и занавеску, отгораживающую детей, что забились от страха в угол лежанки. «Здесь еще и птенчики сидят», — ухмыльнулся нашедший детей незнакомец. «А у нас как раз дети от хвори полегли. Работать некому. Старшего возьмем, пусть пашет. И вот ту», — продолжал он, указывая на старшую из девочек, «матери моей помощницей будет. А коль плохо будет наказы выполнять, кормить перестанем». «Не жалко». Мальчик, которому на вид было лет 9, смело выступил вперед и закрыл собой хлюпающих носами младших детей. «Не троньте их!» — сказал он голосом, в котором чувствовалась будущая сила, еще не успевшая созреть. Захватчик зло рассмеялся. «Приказывать мне будешь!» И, схватив ребенка, приложил его об пол. Из уст матери, наблюдавшей за этим со стороны и пытавшейся при этом вырваться из рук мучителя, вырвался крик. «Голосить ты умеешь! Покажи, на что еще способна!» — грубо проговорил тот, что заламывал ее. Женщина посмотрела на лежащего на полу сына, на плачущих дочерей и младших мальчиков, на перекошенные лица чужаков, и такой огонь поднялся в материнской груди, такое желание защитить кровинушку свою, что сильнее оно было всего на свете. Но при этом женщина понимала свое бессилие. «Что я могу сделать против двух взрослых мужчин?» — подумала она. «Будь во мне хоть капля отцовского огня, я бы им показала». «В тебе его кровь!» — услышала она внутри себя незнакомый молодой голос. «Попробуй». И почувствовала она, что ее запястье оплетает невидимая ткань, гладкая и теплая, расшитая узорами, как на поясе у батюшки. Загорелись тогда ладони у дочери Перуна, а на запястьях, что были обмотаны тканью невесомой, будто огненные браслеты зажглись, и из сердца, болью за детей напитанного, огонь вырвался и через руки прошел наружу. И в следующий миг уже пылал ее обидчик, а второй, ударивший мальчика, с ужасом смотрел на происходящее. Женщина перевела на него свой пылающий взгляд и вытянула вперед руки, которые ныли, как от соприкосновения с горячими углями. Миг, и второй незнакомец пылал и кричал от огня, пожирающего его кожу. Забежали в дом еще несколько незнакомцев, но, увидев происходящее, быстро выскочили за порог, забросили в седло свою добычу, взятую в соседнем доме, и ускакали. А неприятели долго еще стонали и корчились. Дети и мать подойти к ним боялись, пока не вернулись вечером отец с братьями. Не все пришли, а те, кто выжил в схватке с соседями. Увидели они обидчиков, удивились тому, что с ними произошло, на улицу выволокли, а женщина ни слова сказать не может, лишь свои обгоревшие ладони прячет, ведь все знают, что дар огня мужчинам принадлежит, дочерям Перуна он не положен, и не было такого никогда, чтобы пламя женщина проводила. О произошедшем сбивчиво рассказал родным мальчик, что отошел от удара и все видел. «Не к добру это», — покачал головой отец, подойдя к дочери. «Без благословения богов огнем пользоваться нельзя». И был он прав. Рассвирепел Перун, когда узнал, что его дар не в воине пробудился, а в его дочери. В запале выкрикнул бог, что никогда больше в семьях его воинов не будут рождаться девочки, а если и займут место в чреве своей матери, то вместе с ней и уйдут в царство Мары. Порывист был громовержец, сначала говорил, потом мыслил, но сказанного не воротишь.